У меня же армии не появится, как и мобилизовать мужиков, поднимающих экономику я не собирался, а значит действовать придется только малыми группами и точечно. Также надо сделать так, чтобы война шла на их территории, попутно неплохо бы подготовить население и заставить их любить меня, а не текущих правителей. В целом, все это реализовать не так уж и сложно. Серьезно, Бритта, как боевой дух авантюристов, крайне высокий. Тролли, жаждут войны. Отлично. Твоя задача перейти границу, зайти в поселение. Прямо сказать, что скоро сюда придет война и что лорд Вильгельм де Ромар согласен принять их всех без исключения, даровав свое покровительство в обмен на клятву верности. Тролли должны быть в броне, вы тоже. Пусть увидит отряд сильных авантюристов. Глум уже пустил слухи о том, что нас поддерживают генералы Колдовского королевства, а ресурсы поставляют из Гномьего королевства. Затем твоей задачей будет уничтожение шахт. Действует быстро. Затем сразу же отступайте. Выйдем сегодня вечером, к утру будем у шахт. По дороге посетим ближайшие деревни. В бой без нужды не вступайте. Отличительных знаков тоже не носи. Они поймут, что это мы, но у них не должно быть в этом полной уверенности. Так точно. После этого я сразу же отправился к гильдии кузнецов, где меня уже ждал Глум, который активно вдалбливал знания в голову совсем юной девушки. Настойчиво и упорно, на простом языке, грамотно расставляя акценты, он тыкал пальцами на ее книгу доходов и расходов, после чего тыкал в свою, а также в свитки с примерами. Глум вроде и не сердился, ведь с помощью зрения вампира я точно мог сказать, что в его крови гормонов не больше обычного, но порой казалось, что его слова вот-вот насквозь пропитаются злость. Ключевое слово, казалось, нельзя просто записывать, сколько монет дали. Надо обязательно делать пересчет на наши монеты. Но у нас же своих монет нет, как и чеканного двора, опустив взгляд, отвечала девушка, которая переписывала все далеко не в первый раз. Де-факто, нет. Де-юро, вот таблицы, дорогая, а также относительная стоимость в пересчете на монеты соседних государств. Поняла? «Буду вписывать», – вздыхая отвечала будущая работница гильдии кузнецов, не задавая лишних вопросов. «Если надо, значит надо. Все впишу, умничка. Пересчет делаешь по первому числу месяца. Ежедневно мы эту информацию обновлять пока что не можем. Налоговая ставка у всех кузнецов в гильдии пока что одна, 1%. Высчитываешь его сначала по доходу фактическому, потом по перерасчету, с нарастающим итогом за год, не за квартал, а за год, то есть прибавляешь весь доход кузнеца от месяца к месяцу, а также его налоговую базу, а ты тут с нуля начала считать. Зачем? Весна же, я думала, я забыла, что значит квартал, вернее просто запуталась. Не переживай, проценты смогла выучить и с этим тем более справишься. Просто надо привыкнуть. Скоро на автомате будешь все заполнять. Что тут у вас? Подходя к стойке, спросил я, заглядывая в свитки и книгу расходов и доходов одного из кузнецов. Бухгалтерия – душная работа, сложная, но важная. Не слишком тебя нагружает, господин Глум? Нет, что вы, господин де Ромар. Все по делу говорит, вечно благодарна ему за уроки, а вам за то, что приютили мою семью, быстренько ответила девушка, после чего взяла все свои вещи и убежала в кабинет, где работала еще 4 работницы. Хорошая она, умная, а главное, что молодая. С такими проще работать. А вот ее родители до сих пор с ошибками свои имена пишут. Что уж про арифметику говорить. Родители ее родителей мы и вовсе не трогаем. Не надо им это, уже не успеют знания пригодиться или вообще обучат, не успеем. И какой процент грамотности на наших землях? Процентов 10. Из этих 10%... 95% составляют мужчины. Не принято смердов грамоте учить в реэстизе, а женщин, тем более. Место женщины у люльки ребенка, у очага, а не за такой работой. Демографические показатели поддерживают. А у нас видно все хорошо с демографией, спросил я, глядя на список работниц, где было лишь одно мужское имя. Нет, но я по способностям выбираю. И объективная ситуация такова, что на 15 девушек на ваших землях находится одна, что будет грызть эти таблицы и цифры в 3 раза усерднее большинства мужчин, лишь бы что-то там кому-то доказать. И это я намерен использовать на полную. Что же касается демографии, произнес Глум, после чего склонился и начал доставать из своей сумки свитки. Посмотрел я ваши инновации, которые вы хотите внедрить на эти земли, есть интересные идеи, а есть могу быть полностью честным и открытым. Раз уж нас тут никто не слушает, то можешь, теперь уже вздыхать приходилось мне. Они полное говно, то есть они неплохие, они буквально уничтожат все. Вот серьезно, какие пенсии? За стариками следит молодежь, только молодежь. Если создать эти ваши пенсии, то это нагрузка на нашу экономику, так еще и кому-то рано или поздно придет какая-нибудь тупорылая идея, что дети не нужны. Да-да, я сам это обдумывал и понял, что бредовая идея, слишком бредовая. Да, в том виде, в котором она написана тут, но... Глум достал еще один свиток, где были мои идеи после его правок. Вот, предлагаю оставить так называемые социальные гарантии, но назвать их милостью государя. Перечень тех, кому это доступно, я описал здесь, можете что-то добавить, если я забыл. Тут, например, тоже есть старики, у которых было по меньшей мере трое детей, но по каким-то причинам дети не могут справиться с их священной обязанностью. Причин тому может быть множество, например, они все погибли на войне или по каким-то другим причинам. Такие и другие описанные в списке люди могут подать прошение, которое уже вы решите одобрить или нет. Возможности решения перечислены ниже. Деньги просто так, сами понимаете, раздавать нельзя, но можно дать возможность их заработать. Пусть и возможность это все равно сродни раздаванию денег. ХМ неплохо, я бы даже сказал прямо отлично. Ты просто гений, Глум. В полях работать может старики и не смогут, но приглядывать и наставлять детей нравственно, вполне. И при деле будут, и не заскучают. Ну и конечно же резонанс это создаст лютый. Скоро весь реестиск к нам переедет. Это точно, только бы система выдержала и переварила все это. Не переживай, скоро будет маленькая победоносная война. Там шахты, плодородная земля, люди, как и в сокровищницах, наверняка будет что-то интересное. Маленькая победоносная война, протянул Глум, который очень скептично относился к этой идее. Но другого варианта, наверное, действительно нет. Свое счастье можно построить только на руинах старого. Хотя, может, оно и к лучшему. Тот мир, что знал я, действительно не жалко. Самоуправство дворян, беспредел преступного мира, постоянных страх перед внешним врагом и отсутствие уверенности в завтрашнем дне, пусть оно все и сгорит вместе с прошлым во имя будущего. Слишком загоняться по этому поводу не стоит. Лучше давай поговорим о плане по созданию нового невероятного оружия. Как наш план? Я слышал, что еще несколько караванов приехало. Все готово? Да, все готово. Признаться, я был настроен скептично и к этой вашей задумке, но в целом, брак по расчету — мудрое решение, достойное правителя, что не живет мыслями лишь о себе, а получить взамен кузнеца, что способен создать оружие достойное королей, оно того явно стоит. Правда, я переживаю об обязательствах, что вы возьмете вместе с этим. Я тоже, честно признался я, глядя на заграничных кузнецов, что уже размещались в гильдии. Правда, переживал я не только об этом. Глава 47. Пока кто-то заключал политические браки ради мирового господства, я был вынужден отдавать свою руку и кусочек сердца за артефактное оружие, которое для меня должны будут сделать из силы предка. Как они это будут делать, я даже предположить не мог. Но благо это теперь не только мои проблемы, но и тех, кому выгоден брак с моей династией. Да, династии еще не было, как и носителем выдуманной мной фамилии был только я, но зато как пафосно звучит. Правда, стоило это не так уж и много, поэтому приехали ко мне из других государств не лучшие кузнецы всего мира. Я бы даже сказал, далеко не лучшие. Среди них были в основном люди, простые смертные, что хоть и достигли определенного мастерства в этом ремесле, но куда им до гномов. Есть, конечно, исключения во всем и всегда, но большинство из них даже политиками не были. Так, даже не первые члены гильдии своих городов. Приехали попытать удачу, чтобы хоть где-то нишу занять, да и дворянство заполучить. Хотя были и относительно влиятельные семьи. В частности, речь шла о почетной семье, где навыки кузнечного ремесла передавались из поколения в поколение уже целых 2 с чем-то века. И прибыли они аж из Слейновской теократии, откуда давно уже хотели сбежать. Все дело во внуке главы рода Стального Молота. Взрослый мужчина, прямо вылитый медведь, выносливость как у быка, сила как у парового молота. При этом всем точность ударов настолько велика, что толщина его брони на выходе практически одинакова во всех местах. Разница всегда меньше миллиметра. Это действительно уважаемо. Как и прибыл он со всей семьей, где главенство над родом передавалось от отца к первому сыну, затем к первому сыну первого сына и так далее. Таким образом, главой рода хоть и был дед, но тот уже был старый, выполнял эту роль формально. Немного помогал ему сын, но тому талант не передался. А вот внук этот фактически уже и был главой рода, на нем держалось все уважение к клейму стального молота, а звали его Сидгард Ролья-башка, потому красавцем он не был, и дочери его, кстати, тоже. В Слиновской теократии они не прижились из-за взглядов Сидгара. «Ксенофил он», — пояснял Глум, — «пока мы проходили мимо кузнецов, у стального молота явно преимущество, они приехали сюда всей семьей и работать тоже будут вместе. Вон, некоторые одиночки, кажется, даже пытаться не собираются. Добавь больше критериев оценки, а также объяви, что часть оружия может заслужить право быть вложенным в руки авантюристов. Ну и брони тоже. Пусть что угодно делают, лишь полезное было. Ну и мы заплатим, разумеется. Деньги вы не экономите. До Ватикана далеко, но хоть Миланом станет», — отмахнулся я, но Глум спорить не стал. Заманивание кузнецов — дело всегда выгодное. Далее шли фавориты. Огненная кузня – это была единственная семья гномов, которая, может, прибыла далеко не в полном составе, как и глава их семейства остался в Дарманаре, но послал своего лучшего ученика, за которого глава рода отдал в свое время руку первой дочери, и ни разу не пожалел. Последними же среди лучших можно было назвать волков севера. Эти ребята вообще прибыли из варварского племени со снежных гор, под которыми поселились темные гномы. Уровень их развития оставлял желать лучшего, как и доступа к богатствам гномов они не имели, довольствуясь тем, что гномы даже не начали осваивать из-за неперспективности. Но северные племена буквально копали лопатами железный песок, после чего, превозмогая, отделяли сначала железо, а потом уже с помощью угля выжигали. Впрочем, в детали смысла вдаваться, наверное, нет. Это будет интересно разве что Мамонге, ведь подобными извращениями занимались и японцы в свое время, чтобы делать свои катаны. Также у всех этих трех семей имелись чародеи, что могли накладывать, да, чары. Именно за счет чар многие и хотели выиграть. Однако также нужно понимать, что для наложения сильных чар нужна качественная заготовка. Нельзя просто взять ржавую заточку и наложить на нее чары 10 ранга. Вернее, можно, но заточка не выдержит и разлетится. А если даже не разлетится, потому что весь из себя топ-1 мастер зачарований во всех мирах, то она разлетится после первого удара. Поэтому гномы притащили с собой солнечный сплав, которого ни у кого не было и который с нашим сырьем мы переплавить не сможем. Но, вероятно, они учли и такой вариант, поэтому сами сделают плавильню или достанут из своих закромов какие-то супергигантские меха для раздува или огненную пыль и воздушные кристаллы, я не знаю, я не кузнец. «Шалтир, рад, что ты пришла», — произнес я, увидев Шалтир, что без особого интереса смотрела на бегающих туда-сюда кузнецов. «Без тебя мы бы не справились. Спасибо, что решила принять участие в этом мероприятии и стала судьей. Всегда пожалуйста. Вот сердце предков, охраняя его». «Хорошо». Слишком сильно Шалтир не спорила, ведь еще чувствовала вину за ученый в Дарманаре беспредел. Охрана из нее получится что надо, а то будет не очень приятно, если такую уникальную штуку у меня стырит. Но кузнецам же надо понимать, с чем им придется работать. Только они смогут с этим разобраться, ведь навыки Мамонги и его распознавание на этот предмет не работало. Но мы знали, что эта штука связана с магией крови, с магией тьмы и со всем прочим, что можно приплести к вампирской расе. Ну и то, что из этого можно сделать артефакт, включая меч или броню. С этой всей информацией умельцы-кузнецы и приступили к крайне непростой задаче. «А они точно справятся?» — с недоверием спросила Люпус, которая отказалась охранять силу предка, потому что охраняла меня. «Меч мой, прежде чем стать этим, достиг 10 уровня. Значит, это посильная задача для любого кузнеца 10 уровня. Логично, не особо. Ну и ладно», — пожал я плечами, после чего начался долгий процесс изучения моего артефакта. Занимались мы этим очень долго, буквально несколько недель. За это время мои авантюристы уже провели ряд провокаций, а о начале скорой войны знали все. Накал на границе давал ясно понять, что скоро война придет и сюда. В свою очередь пропаганда работала на всю катушку, пока бездействие восьми пальцев уменьшало и без того малые шансы малого дворянства. Впрочем, некоторые уже поняли, что их продали и поэтому бежали в столицу. Другие же объединялись и готовились выступить единым фронтом, если последующие переговоры не принесут успеха. А они, вероятно, не принесут, ведь я пойду на них с ультиматумами. Ультиматумы же зачастую принимаются только когда твои войска уже громят чужую столицу. Так что будет война. «Осторожно, стабилизируй маны», — кричал глава волков севера, доставая идеальную заготовку. В ужасе гномы огненной кузни наблюдали за тем, как эти безумные варвары умудрились создать крайне точный контур, так еще и сталь до сих пор не разлетелась. Вовсю шептала свои заговоры хранительница очага, которой было уже за сотню лет, качаясь из стороны в сторону, пребывая в трансе и своими слепыми глазами видя истинную суть вещей, она сдерживала энергию внутри физической оболочки. Даже титановые мечи разлетались вдребезги, а тут варвары умудрились сделать такое. Главный кузнец гномов, замерев и побелев, смотрел за тем, как к клинку уже начали подносить силу предка. Он понимал, что если у этих варваров получится сделать то, что не смог их род кузнецов в Дарманар, можно будет не возвращаться. Это будет позор. Алый кристалл начал пальпировать. Он чувствовал вместилище и хотел слиться с ним. От предвкушения я даже приподнялся на своем кресле и затаил дыхание. Но вдруг раздался крик, и хранительница очага потеряла сознание, а главный кузнец гномов выдохнул, не заметив, как один из осколков разорвал его щеку. «Уже месяц прошел, так скоро и лето начнется», — недовольно пробурчал я, откинувшись обратно на спинку кресла. «Может, попросишь помощи у Мамонги?» предложила Шалтир. «У нас есть кузнец. Не взаимодействует сила предка с вашими, даже владыка со своим распознанием не смог понять, что это за штука. А ты говоришь о создании на основе этого артефакта?» раздраженно ответил я, сидя на иголках и уже начиная волноваться. «Нет, надо что-то менять. В целом, все прибывшие были очень талантливы, но им чего-то не хватало». Ответ напрашивался сам собой: они действовали не вместе, а против друг друга. Мастерство и знания огненной кузни были невероятно высоки, но им не хватало точности Сидгара из стального молота, который буквально чувствовал, как дышит огонь и говорит металлу. А волки севера со своей магией я, конечно, не был экспертом, но то, что делала эта хранительница очага, старейшая женщина племени, не походило на привычную нам ранговую магию. Их всех надо было объединить. Но как, я же не могу взять и еще трех жен себе взять сразу, вернее могу, но поди еще потяни сразу три таких союза, ведь проблема не в женах, а в ответственности, что будет взято за их семьи, а именно этого от меня и ждут. Кроме того, чем больше жен будет у меня, тем менее престижным это станет. В мире дворян очень важен символизм, даже в тех государствах, где многоженство разрешено и одобряется. «Вы не справились», не крича, но говоря достаточно громко, произнес я, грозно оглядев всех собравшихся. «Никто из вас так и не смог сковать достойного меня оружия». Опуская свои взгляды, кузнецы чувствовали себя убогими, и каждый из них в этот момент думал лишь о том, что, вероятно, не стоило им никуда уезжать. Что здесь, что там, что в другом месте, они будут такими же везде. И это было правдой, но лишь отчасти. Но я увидел, сколько сил вы вкладывали, и ценю это. Более того, я считаю, что вы способны завершить начатое, но только если будете действовать все вместе. Волки севера, не знаю, что за магию вы используете, но теперь я верю, что с вами говорят сами духи гор. Вероятно, лишь благодаря их помощи вы зашли дальше других. Но вам не хватило качественных материалов и кузнечного мастерства. Мастерством и несравненным талантом обладает Сидгар, мудростью для направления его руки владеет огненная кузня. Объединитесь и завершите начатое. Взамен один из вас, тот, кого вы выберете сами, получит главный приз. Но и остальные не останутся без достойной награды, пусть и иной. Даю свое слово. То изначально было непростым вызовом и способностью заручиться поддержкой влиятельного лорда, стало теперь делом принципа. Гордость кузнецов была задета, и после моей отмашки всякий соревновательный момент был отринут. К процессу подключились даже другие кузнецы, начиная производить сотни заготовок. Многие из кузнецов были не просто мастерами молота, но и весьма образованными людьми. Они знали, что такое физика, математика и черчение. Одним за другим чертились заготовки новых, более устойчивых форм. От мечей решили отказаться, и искалась та физическая форма, которая будет самой прочной. При этом также оружие не должно было быть слишком тяжелым, нюансов было великое множество, и если точных знаний не хватит, то методом проб и ошибок огненная кузня собиралась достичь желаемого. «Господин Дерамар, вот наши расходы, ко мне пришел Глум с плохими новостями. Пришлось опять брать в долг у Демиурга, в этот раз под 30%. 30, а он, это более чем справедливая цена, даже щедра, с учетом всех наших задолженностей. Он грамотный чело-дьявол. Возможно, стоит затягивать пояса уже сейчас. До лета протянем, но не думаю, что мы найдем в сокровищницах наших врагов такие суммы. Во-первых, и врагов этих мало, во-вторых, и сами они слабы. Выплату процентов потянем, да, содержать долго получится, но мы рискуем уйти в рецессию, из которой будет трудно выйти без объявления дефолта. Справимся, я что-нибудь придумаю. Очень на это надеюсь, ведь мои идеи кончились, признался Глум и вздохнул. Не стоило так сорить деньгами. Глава 48. Под тяжеленными, но в то же время невероятно точными ударами кузнечных молотов стонал металл, у которого не было иного выбора, кроме как принять ту форму, которую уже видел Сидгард Ролльябашка. От грохота, что наполнял кухню в момент этих ударов, хотелось закрыть уши, ведь дрожал сам пол. От лязга металла же в душах других кузнецов разгоралось пламя, ведь Сидгард действительно обладал редким талантом, что позволял ему идеально чувствовать металл. «Больше огня!» – закричал главный гном от рода огненной кузни, после чего заготовка переместилась внутрь горна. Тут же заработали тролли, разгоняя воздух с помощью гигантских мехов. Вовсю сыпались особые смеси, благодаря которым уже вовсю трескалась доменная печь. Без устали обращалась за помощью к духам хранительница северных волков, а с уст ее слетало лишь одно слово. «Жертва, жертва!» – говорила она, и все больше крови подливалось на пол гильдии. Кровь эта быстро испарялась и затем втягивалась пульсирующим кристаллом. Сила предка чувствовала, что скоро ей наконец-то придадут форму. Она ждала и жаждала этого момента, чтобы вновь стать оружием, еще более грозным и опасным, чем раньше. И вот уже форма была предана рукояти сокрушительного оружия. Теперь к процессу приступил кузнец северных волков, чьи удары не достигали металла, но все равно во все стороны летели искры, а по наковальне начали проходить трещины. Он использовал свою душу, хоть и сам не понимал, что делает, ведь его знания были от духов, он просто делал, что шептали ему голоса, и медленно становился седым. «Жертва, жертва, жертва!» Продолжала кряхтеть хранительница, и тени заплясали на стенах, а огонь в горне стал слабее. Одним за другим выбегали мастера, страх проникал в слабые сердца, и никто не понимал, что происходит. С любопытством Шалтир наблюдала за дивной магией крови, Люпус даже начала есть свой окорок медленнее, пытаясь догадаться, что сейчас случится. «Я же почувствовал, что сила предка готова и требует лишь моего вмешательства». Встав на ноги, я подошел к наковальне, на которой лежало оружие, равных которому нет, а затем моя рука сжалась прямо на раскаленной рукояти. Но не обжегся я, ведь в тот же миг, вопреки законам физики, но по воле магических законов энергия начала уходить вглубь, затягивая за собой силу предка. Кристалл становился жидким и скрывался в глубине сплава, что менял свой цвет и состав под шокированные взоры гномов. Как вдруг раздался крик, и с шумом наковальня треснула. «Нет, контур дал слабину!» — воскликнул гном, который уже видел подобное, когда его дед ковал молот для одного из воевод Дарманара. «Сделай что-нибудь, она слишком слаба, у нее не получится». «Столько лет прожила и все равно такая жалкая», — с ухмылкой произнесла Шалтир, глядя на старуху, которая не в состоянии была достичь даже третьего ранга магии. «Больно смотреть», — и старуха вдруг перевела взгляд на Шалтир, что сидела на троне вдали. Она будто бы услышала эти слова, и даже мутные хрусталики не мешали ей смотреть на вампиршу. Старуха ничего не сказала, ведь изначально знала, куда и зачем идет. Еще в первый день зимы ей пришло видение, что определило всю ее судьбу. «Жертва!» – прохрипела старуха, и в следующий миг она упала без чувств. После одним за другим стали падать на землю все представители северных волков, и лишь кузнец продолжал стоять, старея прямо на моих глазах. Артефакт поглощал не только кровь, но теперь забирал и жизни, чтобы стабилизировать свой контур. Я даже не успел ничего сделать, как внезапно все закончилось, и тени исчезли, а вся кровь, что летела к артефакту, упала на пол. Преобразование фамильного оружия завершено. Оружию присвоено имя тщеславие. Желаете оспорить выбор? Оспаривать я не стал и просто принял булаву, что была идеального веса и длины. Шипы отливали багровым перламутром, но в целом большая часть поверхности металла была просто черной. Таким оружием сподручнее будет разбивать головы рыцарям Реэстиза, хотя надо будет найти еще и щит. «Превосходно», — произнес я, — «хоть и 10-го уровня, но это оружие будет поглощать кровь и развиваться, как это было раньше. Разве что когда-нибудь снова будет достигнут пределе и придется проводить какой-нибудь обряд». Как и название «Тщеславие» мне нравилось. Именно таким меня должны будут видеть подданные. тщеславным, жестоким, бесстрашным, великим и способным решить любую проблему, ну и по ходу делу справедливым, как и в целом все это будет строиться на страхе для врагов и уважении для союзников. Тогда никто не посмеет вытереть о меня ноги, а с учетом того, что я и мое государство будет единым, это крайне важно. После я перевел взгляд на мастеров-кузнецов, что смотрели то на созданную булаву, силу которой даже не понимали, то на трупы северных волков. «Решайте», — произнес я, после чего ударом своей булавы разломил треснутую наковальню, что не пережила магического эха. «Решение очевидно», — произнес главный гном огненной кузни. «Вне сомнения», — без сомнения кивнул Исидгар. «Хорошо, что вы знаете цену чести. Это важно», — удовлетворенно произнес я, после чего подошел к последнему из северных волков. «Зачем вам это, брак?» — так сказала она. «Беда нависла над нашим племенем и прибыло ей видение, только брак с сильным может спасти нас», — произнес кузнец, что был невероятно высок и силен, но после загадочной магии превратился в дряхлого старика, что едва не падал на колени. «Прошу, отправимся сейчас и заключим вечный союз». «Отправимся? Я думал сыграть свадьбу здесь. Обычай не позволит. Духи разгневаются. Дочь Севера должна отдавать свое сердце под их взором. Так было всегда. Что же обычаи важны? Мы отправимся сегодня вечером. А вы посетите Лиру. Возможно, она сможет как-то помочь». В это я не верил, ведь и сам не понимал, что именно произошло. Это, признаться, пугало меня, как и Шалтир, которая уже писала рапорт для своего владыки. По всей видимости, то, что произошло, можно было счесть за дикую магию, архаичную, непонятную, неэффективную, но оттого крайне важную. Ведь дикая магия, исходя из того, что мы с Мамангой знали, существовала вне системы и значит не имела пределов. Так или иначе, отправились мы на всех парах обратно в горы, в сторону Гномьего королевства. А личным присутствием нас решил почтить и Мамонга, который собрал величественную процессию и с ней двигался прямиком к назначенному месту. Дикая магия – это очень интересно. «Если у них остались знания от древних драконов», – говорил Мамонга, сидя в моей скромной карете, ведь в его роскошной колесницу, запряженную волшебными лошадями, я сесть отказался. «Это может существенно нам помочь, как и дать ответы на вопросы касательно истории. Реэстис в этом плане сильно деградировал. А к гномам темным заедешь? У меня уже есть соглашение с северным гномами, но Назарику нужно как можно больше союзников. Чем больше государств будут на нашей стороне, тем меньше у нас будет врагов». «Логично», — кивнул я. «Как обстоит вопрос с теократией и тем игроком? Пытался еще пару раз выйти на контакт, в том числе через Сибаса. Удалось поговорить с ним, но тот потребовал наказать Демиурга, Кацита, Альбеда и Шалтир за ряд того, что у них называется нарушением святых законов. Такой расклад меня не устроил. Переговоры провалились. Надо поговорить с ним лично. Мы продолжаем изучать писание теократии. Они просто так не позволят этого сделать. Придется начинать войну, вторгаться и как-то брать этого игрока живым, если мы хотим поговорить лично. Все настолько сложно. Есть информация, что многие члены Черного Писания являются буквально полубогами, потомками прошлых игроков, сила их соответствующая. А еще у них есть писание, что называется Холокост. Да, вот и я о том же. Тяжко с ними будет. Кроме полного уничтожения их вместе с их же идеологией, я вариантов развития не вижу. Они не просто угроза для всего мира, они угроза и для Назарика. Мы никогда не найдем с ними общего языка. Дети игроков, а у нас с тобой детей не будет. Хотя я могу передавать гены через укусы, что хотя бы как-то позволить оставить наследника. В любом случае, судя по всему, я сюда один как лох попал с нулевым персонажем, а у них там имеются предметы мирового класса, оставленные богами. Будет весело, ухмыльнулся я, после чего наша процессия остановилась. Господин Дерамар, там стража. Дальше нас не пускают. Не пускают, удивился я, как и Мамонга поправил свою челюсть, ведь с нами шла небольшая армия, где только пару отрядов рыцарей смерти могли вперед ногами город другой вынести. Но выйдя из своей кареты, я действительно обнаружил эту самую стражу. Одного воина в броне из костей и с двуручным топором. Он стоял один на узком перевале и действительно не пропускал нас. «Дальше надо идти пешком», — произнес северный волк, что вел нас. Мы подошли к этому единственному воину, что был внушительных габаритов, но по моим оценкам не был ровней даже мне, а уж тем более большинству из свиты Мамонги. Но тем не менее он стоял и показывал абсолютное безразличие к ауре ужаса. Те, в ком бьется сердце, пройдут, остальные не ступят на землю предков», — произнес он, глядя прямо на Мамонгу, в котором он без труда распознал нежить. «Значит, ты выбрал смерть», — спокойно произнесла Шалтира и уже было хотела одним заклинанием убить глупца, но вмешался Мамонга. «Враг моего врага, мой друг», — ответил Мамонга. «Но и друг моего друга тоже мой друг». «Ауф», — где-то раздался голос Люпус. «Это их право», — продолжал говорить владыка. «Вы не пропускаете нежить в принципе, мы не пропускаем бессердечных, по завету первой хранительницы очага», — произнес страж, после чего перевел взгляд на Шалтир. «Она не пройдет тоже, ее сердце не бьется». «Хорошо, тогда, Люпус, думаю, ты им понравишься. И еще, Себас, на тебя я тоже рассчитываю». И без лишних споров Мамонга ушел, ведь вряд ли такое могло его задеть, как и в целом со своим проклятием нежити он становился глубоко рациональным человеком. Так что, оставив своих детишек, он отправился к гномам, а мы пошли горной тропой к племени северных волков, которое было невероятно мало, плохо развито, не имело даже полноценной армии, но зато явно что-то знало о дикой магии, как и смерти не боялась. Как знать, может, от такого союза будет еще какая-нибудь польза, хотя в это я окончательно потерял веру, когда увидел само поселение, что пребывало в упадке. А после смерти своих лучших мужчин и женщин, что отдали жизни вместе с мудрейшей в племени, их будущее было печальным. Глава 49. Отдохнул, бляха сходил на свадьбу, пыхтел я, таща за собой гигантскую тушу. Гребаные дикари, сраные обычаи. Но кряхтел я не со зла, просто в целом любил поныть по поводу и без, повозмущаться там, скинуть лишний кортизол со словами. Это действительно работало. Но если говорить на полном серьезе, то такой расклад был даже на руку мне. Ведь после стольких недель хотелось уже поразмяться, как и крови попить свежей, забранной в бою. По традициям северных волков перед свадьбой мужчина должен был доказать свою силу. Это испытание было даже более жестоким и сложным, чем то, что проходили мальчики по достижению зрелого в понимании варваров возраста. Ну и в жены мне собирались отдать сильнейшую воительницу. Ключевых слова тут уже два. Сильнейшую и воительницу. Да, тут нужно в целом понимать, что все девушки в племени довольно сильные. Как в физическом плане из-за огромной и тяжелой работы, так и характер у них доминантный. В самом племени до сих пор оставался патриархат, а во главе стояла женщина, которая даровала жизнь. Ну и еще мужики тут дохли довольно часто, поэтому мудрость тоже копили и передавали женщины. Но при всем этом мужчина должен был превосходить женщину в огромном перечне аспектов. И труда в этом, как правило, не возникало, а сильная кровь объединялась с другой сильной. Только вот был и небольшой процент воительниц в племени и охотниц. Их было мало, но так уж получилось, что самой лучшей была Хельга, которая уже была скорее женщиной, ну лет 30 точно, несмотря на весь этот горный воздух и всякое такое. Однако отец ее воспитал как воина. Она и на троллей охотилась, и на пик первых предков поднималась сотни раз. А этот пик находился на огромной высоте, где когда-то вроде как была первая стоянка древних людей. Кислорода было там мало, и новые поколения вынуждены были спуститься пониже, а сами восхождения считались слишком опасными. Во многом на ее характер также повлияло то, что мать она потеряла в самом начале из-за тяжелых родов, ведь была весьма здоровым младенцем. А затем и отец ушел, в каких-то 11 лет. Буря пришла внезапно, тьмы была тьмущая, трое его друзей пытались его искать и тоже сгинули в ту злополучную ночь. В результате выросла Хельга огромной, сильной, с крайне сложным характером, и никто не мог найти к ней подхода. Кто-то просто не хотел этих проблем и постоянной борьбы, а кто-то пытался, но не смог выйти на первую роль. Теперь вот я тащил тушу какой-то мохнатой неведанной херни. У штуки этой было 6 лап, а размером она была со слона. Весела тоже прилично, а что самое главное, череп у него огромный и рога длинные. Охотился я же на нее настолько долго, что успел даже уровень качнуть, перебив множество тварей. Благо выслеживать их помогал Люпус. Кровавый туман оказался крайне мощным навыком, но качать его это будет реально сложно и долго. Столько крови вбухал из монстров, а только 4-го достиг. Но зато скорость каста и эффективность росла, так что в дело уходила эта кровь. В остальном же еще тщеславие мое стало 16-го уровня. Качалось оно быстро, потому что и враги мои были сильными. Слишком холодно мне не было, благодаря расовым бонусам. И вот спустя 9 дней я вернулся в племя с этим трофеем. Люпус же предупредила всех, так что я пришел прямо к началу свадьбы, бросив тушу у главного костра. «Тот, кто приходит ночью, это он», — перешептывались охотники, а остальные вообще молчали в шоке, ведь тварь еще была жива. «Своей булавой я переломал ей лапы, выбил почти все зубы, только череп, рога и бивни трогать не стал. Также выпил 2/3 ее крови, из-за чего монстр даже трепыхался с невероятным превозмогаем. И прямо перед всеми, с помощью своего запасного двуручного меча, я вскрыл уже глотку и быстро наполнил принесенную каменную чашу. «Дар для будущей хранительницы огня», — произнес совет вдов, что вместе перенесли эту чашу к сидящей среди шкур Хельги. «Дар для будущего защитника огня», — произнесли воины, что передали уже дар Хельги. Дар этот не был роскошным, ведь племя жило весьма аскетично. За все в этих горах приходилось платить кровью, и поэтому бралось у гор лишь то, без чего племя не могло выжить. Впрочем, дар Хельги удивил всех. По всей видимости, совет вдов все же настоял и объяснил, куда ей нужно засунуть свою гордыню. Поэтому даром моим стало самое ценное, чем обладала Хельга. Этот кинжал принадлежал ее отцу, а до него его отцу, деду, прадеду. У него богатая история, и он должен был быть вручен первому сыну, пояснил тот северный волк, единственный выживший после создания тщеславия. Но Хельга стала его единственным ребенком. Вторую жену он даже не стал искать, наплевав на нужду племени в сильной крови. Хотя даже так никто и никогда не посмеет в чем-то упрекнуть его. Во многом благодаря Хельге, которая когда-то сломала мне руку. Он передал этот кинжал ей на десятилетие. Достав кинжал из ножен, я обнаружил, что это он был весьма необычным и искусным оружием, изготовлен из так называемых черных слез, что напоминали собой обсидианы, вероятно, им и являлись. Правда, благодаря письменам оружие стало невероятно прочным и не потеряло остроты за столько времени. По моим оценкам, он был примерно 15 уровня, что уже делало его неактуальным на фоне 16 уровня тщеславия, которое очень скоро станет еще сильнее. Но не столь важно было практическое применение, сколь сделанный жест. Поэтому, сжав кулак, я коснулся своей груди, затем раскрыл ладони двумя пальцами, уже коснулся лба. Вроде все сделал правильно и согласно местным традициям, но даже если я где-то и ошибся, то вида никто не подал. Затем меня усадили уже на шкуры рядом с Хельгой, что ровно держала спину и была выше меня, благодаря своему двухметровому росту. Впрочем, повернувшись ко мне, она улыбнулась, и ни капли надменности или гордыни в ее взгляде я не почувствовал. Значит, она либо очень хорошо скрывала свою внутреннюю борьбу, либо прониклась принесенным даром и признала вожака. В любом случае, пир в целом проходил как надо. Охотники быстро разделали всю тушу, шкура полагается главному очагу, где жили вдовы. Среди вдов, конечно, преимущество были старые и уже рожавшие женщины, но порой были и те, кто лишился детей по тем или иным причинам. В целом туда направляли всех женщин, которые лишались мужей, но место там находили и другим женщинам, например, бесплодным. Главной задачей этого очага являлось поддержание огня, а также согревание, кормление, обучение и наставление потомства всего племени. Другие женщины могли находиться там только пока кормили ребенка, после до произношения первых слов и первых шагов дети находились все еще там, а затем уже возвращались в руки матерей, после чего ходили на обучение уже как в школу. Девочки посещали главный очаг до замужества, а мальчики с 5 лет уже уходили под крыло отцам или тех, кто заменял их. Это было очень важное место, и для него отдавали все лучшее. Матери у Хельги не было, поэтому совет женщин сам сделает ожерелье из кости этого монстра. Также будет сделано и традиционное оружие и инструменты, в знак вечной дружбы и помощи от племени, что помогало таким образом всем новым семьям. Обычно это мог быть кинжал или колчан со стрелами, но в случае с моей тушей будет, вероятно, сделан целый инвентарь оружия и инструментов, которыми я никогда не воспользуюсь и от которых все равно не имею права отказаться. Мяса также было очень много, а благодаря привезенным мной специям и пряностям была наготовлена куча блюд, в том числе и непривычных для племени. Все прошло более чем хорошо, и теперь это небольшое племя стало моим союзником. Конечно, оно действительно было мало, и даже 1000 голов в нем не было, но все же это какой-никакой союзник. Кроме того, без их помощи я бы не получил себе этого оружия. И хоть даже с учетом их каких-то тайных и древних знаний такой союз выглядел сомнительным, ведь не ровен час я уже смогу и союз с каким-нибудь дворянским родом Реэстиза заключить. А род этот будет владеть десятками или даже сотнями тысяч крепостных, замками и городами. Но все равно от своего слова я отказываться не собирался. Да и побыв немного северян, я был уверен, что эти ребята меня точно никогда не предадут. А в дворяне Реэстиза при удобном случае кровавую свадьбу мне устроят и собственную дочь убьют ради выгоды. Если же я еще помогу племени, когда сам войну свою выиграю и на ноги встану, то глядишь, тут и городок мы сможем построить. Городок же в свою очередь обеспечит меня перевалочным пунктом для торговли с гномами. Также выросшие в таких традициях воины будут бесстрашны и действительно сильны. Это не задохлики с зеленых полей, это суровые волки, что пьют кровь своей добычи и без страха отдают жизнь за других, ведь смерть для них не экзистенциальная проблема, а возможность доказать свою честь и силу. Поэтому я не переживал о том, что не урвал себе самую красивую жену или самую богатую, влиятельную, умную и так далее по списку. Но вскоре пир начал подходить к концу, и под шум веселья Хельга аккуратно взяла меня за руку и повела наружу поселения. Я, конечно, намеки не очень хорошо понимала, но чем заканчиваются свадьбы, как бы очевидно. «Ты же в курсе, что я вампир?» – спросил я, следуя за них в тропе, что вела еще выше в горы. «Да, в курсе. И то, что генетически КХМ», – прокашлялся я, ища более простые слова. «В общем, забеременеть ты вряд ли сможешь. Семя человека проще в эльфийке приживается, чем...» «Я это все понимаю, но традиции есть традиции. Как и у меня тоже вряд ли будет потомство. Я уже стара, а после стольких битв и обрядов важен факт заключения союза, но если вдруг удача улыбнется...» «Не улыбнется», — покачал я головой, открыв особенности своей расы. «Не приживется никак, ну или только с магией. Хотя по факту гены куда лучше передаются через это». Я потыкал по клыкам, но упоминать того, что я даже еще не вкачал нужного навыка, не стал. Впрочем, Хельгу это не волновало совсем, так что вероятно про важность союза не соврала. Племени нужно было заручиться поддержкой, потому что кому-то там было видение и собственно они своего добились. Предание гласит, что горы будут плавиться от гнева богов, армии нежити втопчут в снег лучших воинов и восстанут из древних курганов первые люди, рассказывала Хельга, поднимаясь все выше и выше, где даже несмотря на начавшуюся весну выла вьюга, но ей не было холодно. «Тогда явится воин, что пожрет солнце, и вечная ночь принесет покой всем. Поэтому наше племя и отправилось во все соседние государства. Но никто не слушал нас, в основном все смеялись, и я их понимаю, ведь сама не веру в пророчество. Почему? Когда я охочусь в этих горах, то не судьба решает, вернусь я с добычей или нет. Не боги, не духи, а лишь один бросок, который я тренирую каждый день. Понятно. Сюда, тут надо пройти через туннель. Кислорода в воздухе становилось все меньше, но благо мое тело все же было куда выносливее, чем у большинства. Поэтому от кислородного голодания я не загнулся, а когда мы прошли через туннель, то застыл. Хельга жила далеко от племени, потому что ей было трудно находить общий язык с большинством. Ей нравилось одиночество, и единственная причина, по которой она согласилась на эту свадьбу, — привитое чувство долга и жертвенности во имя племени. Хотя я бы сюда хотелось переселиться только из-за одного вида. В горах тоже наступала весна, под снежными шапками уже вовсю расцветали луга, где-то виднелись даже цветы и бежали бурные голубые реки, вдоль которых паслись звери. Но постепенно мой взгляд перешел с пейзажа на потолок. «Что это за надписи?» — спросил я, разглядывая жуткие и глубокие царапины, размеры которых также поражали. «Может быть, драконы?» — безразлично пожала плечами Хельга. «На вершине нашей горы такого еще больше, а на вершинах других гор, там я не бывала, они еще выше, кислорода там мало даже для меня, но самую большую опасность представляют монстры», — ответила Хельга и уже успела раздеться. «Если хочешь, я могу не разжигать костер, холода я не боюсь, а из-за света шрамы на моем теле, меня такое не смущает». «Так ты девственница?» «Разумеется. А сколько тебе лет?» «Какие некультурные вопросы. Я хоть и дикарка, но...» Хельга зажгла огонь и после повернулась ко мне, не прикрываясь, не смущаясь, она демонстрировала все свое тело и ни капли не стеснялась его, скорее даже наоборот гордилась. «Может быть, я тебе отвечу завтра утром, после чего проведу тебя на вершину горы, которая явно заинтересовала тебя куда больше, чем...» Улегшись среди белых шкур, Хельга приняла крайне распутную позу, закинула руку за голову, чтобы выделить свою пышную грудь, и роскошно развела ноги, показывая чудеса растяжки и не только, после чего продолжила: «Чем все это? Две волчицы одной волчицы. Хельга разлеглась среди шкур, после чего лениво провела взглядом по потолку и стенам своей пещеры. Неужели все это не было странными каракулями первобытных людей, или просто этот странный вампир любит копаться в древностях? Так или иначе, свой первый секс Хельга явно представлял не так, ни с вампиром, ни в таком возрасте, ни в этой пещере. Но провидица что-то там увидела, а идти против племени Хельга не решилась. Да и не все так плохо, всяко лучше хранить очаг того, кто хотя бы сильнее тебя и не нуждается в постоянной помощи как младенец. Как и племя получит от этого союза вполне практическую пользу. Глядишь, и с гномами удастся отношения нормализовать, хотя это вряд ли эти маленькие бородачи считали варварами всех, кто жил в горах. Как вдруг Хельга почувствовала на себя взгляд и резко приподнялась, после чего сжала руку на рукояти копья, которая всегда лежала под рукой среди этих шкур. «А ты довольно миленькая», — произнесла Люпус, незаметно подобравшись к Хельге. Ползя на четвереньках по шкурам, Люпус уже убрала оружие и сняла с себя часть одежды, что смутило Хельгу куда сильнее, чем даже потеря девственницы. Однако отстраняться она не стала, как и копье отпустила. Все же в этой гости из колдовского королевства текла кровь волков, и сама она носила титулы королевы-волчицы. И пусть кожа ее не была бледной, как и вряд ли в своем истинном обличии шерсть Люпус будет цвета снега, но волки почитались в племени, и многие уже сочли Люпус за божество. «И пахнет от тебя приятно», — облизнулась Люпус, приближаясь в упор к Хельге, начиная обнюхивать ее горячее тело. «Первый раз был жаркий, да», — Люпус совершенно ни в чем себе не отказывала, а тот факт, что к ней относились как к носительнице святой крови, пьянил ее еще сильнее. Поэтому без каких-либо просьб и разрешения она лизнула шею Хельги, после чего не получила ни толчка, ни просьбы остановиться. Хельга лишь отвела взгляд в сторону, совершенно не понимая, к чему все идет, ведь ее дикарское мировоззрение было весьма традиционным, солененькая и такая тепленькая. Люпус уже вовсю начала обжиматься с Хельгой, щупая ее бедра, проводя пальцами по мускулистым плечам и шрамам. «Тебе не холодно? Меня прозвали ледяной кровью не просто так», — ответила Хельга, которая без отвращения принимала ласки, ведь они были приятны. Как вдруг глаза ее резко расширились, когда колено Люпус оказалось меж ее бедер, а саму ее Люпус начала укладывать на спину. Пальчики Люпус же переместил уже в более сокровенные места. Хельга от этого затаила дыхание, напряглась, захотела оттолкнуть наглую королеву-волчицу, но не рискнула. Ведь глаза хищницы уже сверкали, и как охотница Хельга хорошо знала, что в таких случаях нельзя ни быковать, ни отводить взгляда, просто надо начать отступать назад, медленно и без резких движений. Но сбежать от Люпус без резких движений нет, это было невозможно. Не то чтобы у Хельги изначально имелись какие-то шансы, но улегшись между груди Люпус прикусила губу и уже вовсю массировала роскошные достоинства, которые были больше, чем у нее. А затем она резко и без предупреждения ущипнула Хельгу за сосок. «Не думаю, что нам стоит». «Стоит что?» Улегшись на куда более высокой Хельге, Люпус еще сильнее поджала свою ногу, уперев колено еще дальше. «Такая влажная, это ты еще не успела высохнуть, или я тебе так нравлюсь?» «Нет, недостаточно настойчиво», — усмехнулась Люпус, после чего всем своим весом придавила Хельгу. «Не переживай, нам будет весело. Ну или по крайней мере мне». И резко бедра Хельги сжались, но колено никуда не исчезло, после чего Люпус еще и руку запустила, начав трогать в тех местах, где уже точно было нельзя. Дыхание Хельги участилось, руками она еще пыталась отпираться, но попытки эти были тщетными, и все глубже вдыхался странный запах, пропитанный феромонами и амброзией, к которой пристрастилась Люпус и даже закупила себе новый парфюм у Хильмы Цигниус. Тем временем розовые соски Хельги вновь набухли и стали влажными из-за влажного языка Люпус. И как только это случилось, то в ход пошли уже губы и чуть-чуть зубки. Люпус старалась действовать мягко и нежно, но и сама очень быстро начала увлекаться. Вот уже поглаживание и массирование снизу начали превращаться в попытку засунуть поглубже один пальчик. «Нет, я точно тебе нравлюсь», мило улыбнувшись, прошептала Люпус, переведя взгляд на одновременно напуганную и возбужденную Хельгу, бедра которой слегка задрожали, а сердце стало биться неимоверно сильно. «Так нельзя», — ломающимся голоском взмолила Хельга. «И от этого эмоции еще ярче», — произнесла Люпус, перемещаясь ниже и с силой раздвигая бедра Хельги, чтобы устроиться между ними поудобнее. «Запретные плоды самые сладкие. Это он тебя научил?» — хватая ртом воздух, спросила Хельга. «Возможно, но поверь, я справлюсь с этим куда лучше, ведь я тоже девушка, как и ты, и куда лучше знаю, где слабые места». И хоть чрезмерная самоуверенность Люпус сочилась из каждой ее щели вместе с соками любви, увлажняя нижнее белье, но все же неопытность ее чувствовалась даже Хельгой, что, впрочем, не помешало ей получать удовольствие, ведь все окупалось этим рвущим сердце ощущением, что происходит нечто неправильное, и чувство это рождалось в груди, опускалось все ниже из пульсации и отдавалось прямо под языком Люпус. Все это было таким неправильным, запретным, а что подумают другие, а если кто-то увидит? Много вопросов и сомнений терзали душу Хельги, но сопротивляться она уже не пыталась, да и не очень-то хотела, быстро приняв роль жертвы. Такая высокая, широкоплечья, сильная и независимая, Люпус, конечно, была выше ее уровень мраза в 4, но все же внешне казалась маленькой и хрупкой. И кто бы мог подумать, что такая волевая охотница в целом так быстро примет роль жертвы, да еще и с явным удовольствием, что пока что скрывалась. «Такая узкая», — прошептала Люпус, слизнув текущие соки и больше не пытаясь подключать второй палец. «Тут и одного пальца хватает, хотя ладно, не буду пытаться, все же ты принадлежишь не мне, хотя я тут подумала, как первая жена я забираю половину твоей девственности себе». «Но это так не работает», — жалобно произнесла Хельга, попытавшись сжать свои бедра снова, но такое плотное объятие лишь сделали Люпус еще настойчивее. Ох, сильнее. И на мгновение Хельга позволила истинной натуре взять верх и схватила за затылок Люпус обеими руками, своей силой прижимая ее к себе, а бедра содрогнулись в серии жарких судорог. После чего, откинув свою голову назад, Хельга уже не думала о том, что все это неправильно, и полностью отдалась экстазу, что постепенно становился слабее, но продолжал длиться. Она глубоко дышала и поглаживала королеву-волчицу сначала по голове, затем по шее. Люпус медленно ползла повыше, вот уже рука скользнула между лопаток и в какой-то момент оказалась на пояснице. «От тебя пахнет кровью смерти, животной страстью», — прошептала Хельга, пока Люпус вовсю облизывала шею, изредка прерываясь на поцелуи. «А ты и вправду его жена?» «Формально нет, но по факту в гареме я буду первой. Но если ты будешь хорошо себя вести, то займешь второе. Третье, наверное, отдам той кошечке Лире, она миленькая. На четвертое поставим Шалтир, чтобы она бесилась. Или даже не пятое после Клементины, когда Вильгельм наконец-то научится подчинению разума и другим продвинутым вампирским штучкам. Ох, как же она будет беситься от этого. Даже не обязательно будет делать ее частью гарема, просто пустим слухи и будем наслаждаться ее истериками. Я слышала, что где-то есть земли, где никогда не выпадает снег и от горизонта до горизонта простирается море из золотого песка. И шейхи там собирают себе гаремы, но мне казалось, господин Дерамар граф Реэстиза, и граф Реэстиза, у него еще нет титула, как и названия у его земель тоже нет. Но если он и признает чью-то власть, то станет вассалом колдовского королевства. Скажем, когда теократия придет с огнем, мечом, армией во главе с полубогами и поставит его перед выбором, либо все обернется прахом, либо он засунет свою гордость и попросит помощи у владыки, преклонив колено. И с учетом того, что я вижу, правитель из него хороший, поэтому выберет он второй вариант, на который владыка и рассчитывает. Подчинение исключительно через пряник. Владыка у нас умный. Зачем ты все рассказываешь мне? Я же его жена и все ему расскажу, потому что он и так все знает. Но твоя верность, она меня возбуждает. И вот Люпус уже начала менять позу, намереваясь усесться на лицо Хельги. Та от такого расклада в восторге не была, но и выбора у нее не было, да и совесть с северной кровью вынуждали Хельгу платить той же монетой. Так что, зажмурив глаза неуверенно, она попыталась повторить то же, что делала Люпус, но «нет, так не пойдет», вздохнула Люпус, после чего задумалась и уселась на бедра Хельги. «Давай попробуем ножницы, или у тебя случаем нет игрушек?» «Игрушек? Ну ты же игралась сама с собой, и не может быть!» Люпус улыбнулась и указательным пальцем опустила нижнюю губу Хельги. «Сама невинность, тех придется всему тебя учить!» «Так, я не понял, что вы тут устроили?» — воскликнул я, вернувшись после изучения верхних уровней пещеры, где было полно наскальных рисунков, что делались скорее всего драконами. «Люпус, что?» — скорчив невинную рожу и отведя взгляд, спросила наглая плутовка. «Разврат, Содом и Гоморра, мы ничего такого не делали. Сегодня это, а завтра что, вся страна будет долбиться в задницу?» «Да, между прочим, большинство девушек по природе бисексуальны, а первый поцелуй у них происходит с другими девушками. А ну прочь от Хельги, хватит ее развращать. Кошмар просто, снимая обувь и устраиваясь среди шкуры люпус с Хельгой, продолжал возмущаться я. Как же я это все осуждаю, просто слов не найти. Ну ладно, сейчас проведем лекцию о традиционных ценностях. Я поняла, тебе просто не нравится, что мы тут развлекались без тебя, хихикнув, произнесла люпус, пристраиваясь сзади меня и из-за плеча бросая полные страсти взгляд на Хельгу. Ничего подобного, просто все должно быть традиционно. Ведь именно это лежит в основе морали, нравственности, а вот этого всего ЛГБТ нам не надо. Только чистая мужская любовь. Мужская любовь к женщине. Я так и поняла. А между тобой и Хельгой какая любовь? Правильно, исключительно платоническая. Чистая и без какого-либо сексуального подтекста, произнес я, склоняясь над Хельгой, чтобы поцеловать ее. «Эй, а я?» – грустно спросила Люпус, с завистью глядя на постанывающую подо мной Хельгу. «Так нечестно». Но свою очередь Люпус все же дождалась, как и пост, к счастью, было невообразимое множество. Что же касается самой Хельги, то за один день она не только женилась и лишилась девственности, но и сразу начала открывать для себя мир горячей страсти и чистой любви. Глава 50. «Хорошо быть мной. Кувалду себе нашел. Это булава. Гарем собрал. Жена буквально одна, а Люпус с кем только не спит и верна явно не вам. Гляжу на войско, что готово по одному лишь приказу принять бой в самом аду. Войско, тут меньше 100 воинов, тролли конечно за нескольких идут, но в аду они точно трусливо сбегут, это же тролли, и земли процветают. У нас столько долгов, что не ровен час Демиург просто предложит вас салитит, за счет чего спишет наши кредиты. Глум, вот что ты начал? Спросил я, устало повернувшись в сторону Глума. «Все хорошо будет, не дрейфь, не помрите там, а то я это все один разгребать не хочу», произнес он и ушел обратно в замок. Я же пришпорил лошадь и поехал вперед. Весна в самом разгаре, диверсии наши удались, а значит самое время устроить пограничную провокацию, накалить обстановку. После уже к началу лета, когда урожай будет собран, мы займем их замки с помощью троллиева блицкрига. Разве что-то могло пойти не так? Так или иначе, мое войско выдвинулось прямиком к границе. Ко мне буквально вчера прибыл старейшина, рассказал, как все у них плохо, как эти наркоторговцы всех задрали, что на плантации амброзии тянут бедных мужиков, когда им пшеницу надо сеять, рук не хватает, еще и за долги в рабство забирают. Лекарств нет, еды нет, жилья нет, ничего нет и вообще кошмар. Король совсем дурак, войну развязал с теми, против кого ее просто невозможно выиграть. Ну а я, как и полагает дворянину, великодушно протянул руку простому народу, что так сильно угнетался вот этими злыми дворянами с другими флагами, не такими как у меня. Хотя у меня даже флага не было, но не суть. В любом случае пока что я действовал мягко и аккуратно, постепенно накаляя градусы, создавая прецедент, который уже к лету позволит мне развязать войну. Так, например, сейчас мы перешли границу, после чего зайдем в деревню, расспросим всех, посочувствуем, они предложат отделяться, а мы откажемся. Потому что это не по понятиям дворян и все дела, зато предложим переселиться всем желающим. Избы уже построены, работа есть, долги, разумеется, спишутся, а после слухи разойдутся и начнется массовая миграция, что будет даже хуже, чем простое отжатие земель. В свою очередь младшее дворянство будет вынуждено реагировать, еще сильнее закручивать гайки, я что-то задвину про права людей и всякое такое, после чего сниму с себя всякую ответственность. Если они быканут в мою сторону и попробуют нарушить границы, вот прецедент, можно начинать рубилово, и никто потом мне чего-то предъявить не скажет, ведь жертвой буду я. Если же нет, у меня еще куча идей по будущим провокациям, в том числе с переодеванием солдат, и ладно, до такого лучше не доводить. Тролли, оставайтесь здесь, в лесу. Бритта, выбери пару быстрых и ловких бойцов, пусть замаскируются здесь вместе с троллями. Мы идем дальше в деревню, произнес я, после чего продолжил движение через укрытый ночным одеялом лес. До самой деревни от леса было уже недалеко. Как и сам лес не был таким огромный, особенно в сравнении с лесом Топ. В деревне тут же начала подниматься шумиха, во многом из-за отряда ополчения, которыми управляли 6 рук. Не напрямую, ведь подобные структуры были в самом днище иерархии, однако формально, несмотря на решение 8 пальцев 6 рук, еще занимались защитой всей преступной организации. Впрочем, Хильма Цигниус уже сказала, что в этом плане можно устраивать любую резню и никто мешать мне не будет. Все же восемь пальцев уже фактически продали часть своих мелких сошек. Сама же Хильма и вовсе уже планировала стать частью моих земель, чтобы тоже получить фактический протекторат Назарика. Как заберу все земли, что отделяют ее территории от моих, то она тоже присоединится. И ничего Реэстис не сделает. Просто не рискнет. А через пару месяцев и вовсе скорее всего развалится на кусочки. Это земли Сира, на полуслове ополченец, что стоял во главе скромного отряда, заткнулся. Я на него даже внимания не обратил, просто проехал на лошади мимо, оглядывая деревушку на сотни три человек. Правда, мужчин мало, в основном женщины, старики и дети. Все же Реэстис вел войну, и корона требовала огромное количество людей со всех земель, даже если сами землевладельцы не спешили лично возглавлять войска и ехать помирать за какие-то там высокие идеалы. Да уж я ожидал на самом деле большего, протянул я, поднимая забрало своего шлема. Тем временем наружу уже выходил народ, который знал о том, что староста ушел просить за них на соседние земли. Часть смотрела на меня с надеждой, другие боязливо прятались в домах и лишь слегка выглядывали из окон, напуганные и моей броней, и вооруженным отрядом, и тем, что происходило все ночью. Как и в целом все знали, что я вампир и следовательно монстр из тысяч сказок. Однако по большей части страх был обусловлен не чем-то личным, а просто пониманием, что будет конфликт между дворянами, и значит простому народу ничего хорошо ждать не стоит. Огнем и мечом войско сначала проходит по землям, забирает всю еду, подчиняет просто народ, а если удержать территорию не поможет, то начинается геноцид, истребление, разрушение всего и вся. Про традиционные грабежи солдат, что входит на чужие земли, и говорить, наверное, не стоит. Это все понятно, но вот чего я не мог понять, так это столь слабой защиты. Брита уже устроила диверсии, где же патрули, почему нас никто не встретил? Все это крайне странно, неужели дворяне решили без боя сдать часть территории в обмен на время на подготовку, или они просто дураки, что действительно верят, что мой голод будет утолен парочкой деревень? Рассредоточьтесь, разведчиков пошлите за трактом следить, произнес я, спешиваясь и снимая свой шлем, чтобы казаться менее жутким. Хотя, кажется, моя бледная кожа и клыки с красными глазами вряд ли вызовут расположение этого люда. «Уже», — ответила Бритта, которая уже давно обжилась со своей новой ролью и стала прекрасным полевым командиром. «Это вторжение на ЗЗЗ-земли», — дрожащим голосом произнес ополченец, подходя ко мне и выставляя вперед копье. Руки его дрожали еще сильнее голоса, а сам он был скорее юношей. Шесть рук набирали, как правило, то еще отребье. Как и ополчение, это тоже состояло из отморозков. Ведь их главной задачей была не защита от внешних угроз, а контроль и запугивание местного населения. Те еще мерзавцы, но все же на руках их вряд ли была кровь.